Не меньше 2 дней потребуется на документы. К сожалению, быстрее никак, но это будут полностью настоящие документы, проведенные через все инстанции, даже справки из школы, и пару штрафов за превышение скорости и неправильную парковку будет. Так, долго. Внутри страны сможете обеспечить зеленый коридор без документов? Здесь легко. У меня чрезвычайные полномочия, и есть документы на 6 сопровождающих, их личности никто проверять не будет. Тогда даю следующую вводную. Предположительный маг, по оценкам аналитиков, оказался сильнее и, возможно, опаснее, чем предполагалось. Нам нужно еще раз посетить те места, которые вы уже осмотрели. Сначала в Сибирь, потом на Камчатку, потом Казахстан, и последней точкой Украина. Документы смогут нам передать перед Казахстаном? Да, конечно. Заедем в Брянск, сделаем фотографии, оставим отряд поддержки и сразу на самолет. Дальнейшее командование на ваших плечах, вмешиваться буду только если того потребует ситуация или новые данные. Дон, разбуди спецназ. Роман, я пристально посмотрел на него. Командуйте. Он на пару секунд растерялся, но быстро собрался и начал раздавать команды. Через рацию, спецназу. Те подтягивались к костру немного оглушенные и удивленные ситуацией, но нужно отдать должное, держались уверенно. Эту территорию можно считать зачищенной, обратился Роман ко мне. Да здесь все чисто, я запечатал это место. Теперь угрозы отсюда можно не ждать. Тогда выдвигаемся согласно плану действий. Глава 10. Гонка за силой. Спецназовцы разобрали свое оружие, смотрели на нас косо, иногда бросали осторожные взгляды, но никто ни одного вопроса не задал. Мы быстрым шагом двинулись в сторону дороги, по которой почти 3 недели назад приехали. Дойдя до нее, обнаружили большую военную машину, предназначенную для перевозки людей, вроде это был КамАЗовский «Мустанг». Машина оказалась более чем вместительная, мы туда всей толпой поместились легко и значительно комфортнее, чем в ГАЗ-66. Примерно через 2 часа мы подъезжали к городу. На въезде нас ждал ПАЗик, на который мы пересели. На военной технике в город въезд был нежелателен. Нас подвезли к гостинице, где все вопросы были утрясены буквально за 5 минут, несмотря на то, что было всего 7 утра, причем никто не спросил ни кто мы, ни откуда. Видимо, Роман нашел нужные слова для управляющего, или красные корочки на него так подействовали. Буквально через 10 минут нас заселили в огромный номер на 4 спальни и оставили предоставленными самим себе. Через час к нам пришел фотограф, который сделал фотографии на документы. Мы помылись, привели себя в порядок и даже успели немного прикорнуть. Примерно в 10 утра нам в номер принесли обильный завтрак, который мы с удовольствием умяли. К 11 пришел Роман, отчитался, что спецназ размещен, и сообщил, что через 3 часа мы выезжаем на Венный аэродром и летим на Алтай, на аэродром Камень-на-Оби. Нам нужно еще выдать форму, то, что одето на нас, иллюзия, сказал я Роману. Иллюзия, удивился тот. Дон, скинь иллюзию с моей одежды, вмиг камуфляж, в который мы замаскировались еще в лагере, превратилась в обычную гражданскую одежду, джинсы, кроссовки, легкая куртка. Если сказать, что Роман удивился, ничего не сказать. Секунд через 15 он отмер и, посмотрев на меня, спросил: «Я тоже так смогу?» «Сможешь, если получишь достаточный ранг. Нам также требуется оружие. Там, где можно обойтись без магии, лучше обойтись без нее. Тогда выход через 2 часа. Заедем на склад, там подберете себе полный комплект снаряжения. Оставшееся время мы провели в номере, аккуратно переложи вещи, которые забрали из пещеры, рассортировали их по ценности, разделив на разные сумки. Очень непривычно видеть цивилизацию, достигшую таких вершин без магии. Откуда вы берете энергию для работы всех артефактов? И как делаете так много искусных деталей, если у вас нет алхимиков? Многие из них выполнены очень тонко, но при этом заметно, что это массовое производство. По поводу энергии объяснить в общих чертах легко. Мы производим преобразование тепловой энергии, сжигая нефть и уголь в электрическую и механическую энергию. Нефть делится на фракции: бензин, керосин, дизельное топливо. Машины ездят именно на таком топливе. Есть огромные платины, при помощи которых энергию падения воды также преобразовывают в электрическую. Сейчас я сделаю несколько образов и передам их тебе, проще показать, чем объяснить. Я сосредоточился и создал собирательный образ, в котором попытался собрать основные принципы преобразования энергии. В одном не получилось, слишком разные понятия, и очень большой пласт знаний. Разбил на много мелких, оформил их, создавая связи, и передал Дону. Он ускорился, я замелил это по изменению насыщенности ауры, видимо пытался осознать все, что я ему скинул. Я тоже ускорился, и создал несколько образов о металлургии и промышленном производстве товаров. В электронику пока не лез, тем более в компьютеры. Спустя 15 минут, Дон вынырнул из ускорения и удивленно покачал головой. Это, конечно, примитивно, но очень изобретательно в отсутствии магии. Вы уникальная цивилизация. Знаешь, в нашей скоплении миров есть расы, которые по тем или иным причинам не способны оперировать магической энергией, или особенности строения, или какие-то ограничения на уровне разума. Многие из них пошли по пути опосредованного управления магической энергией через приспособления и устройства. Но еще ни разу я не видел мир, в котором разумные существа были бы способны к оперированию магией, но ее здесь не было. Если бы магический фон не был занижен, но вы не могли управлять магией, мир бы выглядел совершенно иначе. Энергии вокруг намного больше. Вы же умудряетесь выжимать из мира те крохи, что остались, причем делать это совершенно без магии. Это удивительно. Конечно, большого прогресса не достичь, но даже то, что вы достигли, построили цивилизацию без магии, вообще это невероятно. А знаешь, наверное, у меня есть чем тебя удивить. Я снова ускорился и сделал подборку уже по самолетам, началам электроники и компьютерам, последнюю только по базовым возможностям. Передал все это Дону. В этот раз он зависал минут 30. То, что ты мне предал, это правда. Это доступно каждому. Ну да, а ты оглядись вокруг. Я подошел к пульту и включил метровую плазму. Это все технический прогресс. Ни капли магии. То, что показывают сейчас, происходило несколько лет назад, в 10 тысячах километров отсюда. По телевизору шел какой-то документальный фильм ББЦ про животных Африки. Я переключил канал, и там шли мультики. А это вообще никогда не происходило, фантазии нескольких людей. Я помню этот мир, когда пришел в него, и здесь не было такого, Адал бы вряд ли стал скрывать от меня это. Не было, это достижение последних лет 300, причем большая часть буквально последнюю сотню, и это еще не самое сложное. Есть вещи значительно более сложные, которые даже я плохо понимаю, о мире мы знаем уже столько, что одному человеку не под силу охватить все. Ну, о магии тоже так много разных знаний, что один человек не охватит все. Точнее может, особенно маг разума, но сроки обучения будут очень велики. У нас есть большая часть того, что ты показал мне, но работает на магических принципах. Есть техномагические цивилизации, ушедшие очень далеко вперед, и сумевшие даже выйти за пределы родной планеты. Мы тоже смогли выйти за пределы планеты. Мне почему-то стало немного обидно за землян. И смогли добраться до Луны. Больше 50 лет назад. Да, удивительно. Он задумался ненадолго, повертел пульт от телевизора и спросил, а каждый ли может создать такие устройства? Нет, это могут делать только специалисты. А вот использовать каждый, насколько эффективно, это спорный вопрос. Но каждый. Мне нужно будет внимательно изучить ваш мир. Ситуация очень сильно поменялась с того момента, как я сюда попал. Наверняка Миранам тоже стоит знать. Будем вас подтягивать в знаниях, по-другому никак. Так в непринужденной обстановке прошли 2 часа, и за нами пришел Роман. Мы собрали свои вещи и проследовали за ним. Возле выхода нас ждал микроавтобус, в который мы погрузились и поехали за город. Примерно через полчаса езды, мы приехали на военную базу. Роман показал пропуск, и нас пропустили без всяких дополнительных вопросов. Машина подъехала к большому складу, в который мы зашли. Роман еще раз показал корочки и отдал распоряжение. Одеть бойцов и подобрать полный комплект снаряжения. Выдать из закрытого запасника для элитных подразделений. Так точно, ответил ему завсклада. Следуйте за мной, это уже нам. Нас привели в небольшой склад, где, судя по всему, было действительно отличное снаряжение. Я не очень хорошо в нем разбирался, и поэтому попросил Дона. Можешь сделать так, чтобы он помог нам собраться? Я не очень хорошо понимаю в снаряжении, а то Роман может заподозрить что-нибудь неладное. Только так, чтобы он не вспомнил, что здесь было. Дон подошел к завскладам, прикоснулся к затылку, и тот сразу расслабился, а взгляд подобрел. Может, вам помочь немного, а то смотрю, вы не очень опытные. Видимо, в первый раз такое снаряжение видите, бывает. В этот склад редко кого пускают. Я сейчас вам соберу комплекты, загляденье, все как по уставу будет, и собрал. По мере сбора комплектов, мы в них облачались. Завхоз что-то поправлял, добавлял новые элементы, полные комплекты раций, разгрузки, тактические наладонники, с навигатором. Оружие тоже подобрал нам сам, новое, в заводской смазке, пистолеты Хитцклер-Коч. И в качестве основного оружия снайперский комплекс ВАЛ, он оказался достаточно компактен и удобен в переноске. Я имею немалый опыт стрельбы, мы занимались на стрельбище, но оружие у нас было попроще ТТ, Макаров, АКМ. В нагрузку нам также выдали тройной БК, по три гранаты РГО и РГН, наступательные и оборонительные, и по две светошумовых. Экипировавшись по полной, мы вышли из склада. Роман осмотрел нас внимательным взглядом, одобрительно кивнул. Сели в уже знакомый микроавтобус, и через полчаса езды оказались на военном аэродроме, где нас ожидал небольшой самолет, выглядящий неожиданно современно. Что за модель, я не знал, видимо, рассчитан он на перевозку высших чиновников и командного состава. Мест внутри было максимум на два десятка человек, но места комфортные, столики, кресла, широкий проход. Не знаю, всегда ли Роман так летал, или расстарался специально для нас. Скорее всего, второе. Полет длился примерно 10 часов. За это время я успел основательно выспаться, пообщаться с Доном и Миранами на тему достижений нашей цивилизации. Оговорили порядок действий на месте. В качестве завершающего этапа я решил демонстрировать паладинам, как запечатываю проход к Атласу, на манер того, что сделал под Брянском. Долетев до места назначения, мы пересели на вертолет, и через час полета нас высадили в одной из горных долин. На выходе мы заметили следы предыдущих посадок, и я спросил Романа, как давно вы здесь были и сколько добираться до точки назначения. Мы здесь были две недели назад, больше недели ушло на то, чтобы подобраться к нужной точке, здесь очень плохо проходимые места, до точки примерно 10 километров по прямой, но идти придется не меньше 20. В горах прямых троп не бывает. Раньше здесь была тропа, которая вела к нужному месту, но она проходила через узкое горное ущелье, вырублено в боковой стене. Стена обрушалась, в результате землетрясения, и теперь там не пройти, а разгребать завал руками нужно месяц, а может и больше. Мы неделю здесь искали обходной путь, большой крюк делать придется, и по скалам полазить. Далеко до завала, хочу на него посмотреть, не очень, километров 10, это максимум. Тогда мы точно идем к завалу, посмотрим, может, что и сможем сделать. Дорога к завалу заняла примерно 3 часа, за это время мы успели преодолеть примерно 7 километров и значительно подняться. Местами мы шли по очень древней дороге, несколько вертикально стоящих камней, и даже кое-где стесанные выступы скал, а дорога хоть и сильно утонула в грунте, на мой наметанный глаз просматривалась неплохо. Не зря я столько времени убил на археологию, хоть это и не было моей страстью, а по большей части я там был за компанию, но за такое время, так или иначе, нахватаешься всякого разного. Дорога поднималась к узкому горному ущелью шириной иногда менее 50 метров, по бокам вздымались крутые горные стены, забраться на которые было бы крайне проблематично, стены были живые. Даже отсюда было заметно, что камень выщербился и держится ненадежно. Ущелье, судя по карте, длилось не менее километра и выходило в небольшую долинку, буквально пару километров длинной, с озером по центру. Мы встали на временный привал, чтобы отдохнуть и разведать обстановку. Завал чуть дальше в ущелье, примерно метров 200 в глубину. Показывая рукой в ущелье, сказал Андрей. «Атлас близко, я его чувствую», — прозвучала мысль речь Дона у меня в голове. «Хорошо, сейчас немного отдохнем и сходим, посмотрим на этот завал». Я и сам ощущал странный зуд, на котором почти невозможно было сконцентрироваться. Как только обращал на него внимание, он сразу пропадал. Но самое интересное, что зуд возникал только в той части тела, что была обращена на юго-запад. Я сделал несколько кругов вокруг нашей стоянки, проверяя это предположение, и действительно, зуд появлялся только с одной стороны тела, служа своеобразным компасом. Если судить по карте, это было примерно в километре от края долины, но нужно еще было сделать поправку на то, что Атлас находится в пещере. После небольшого перекуса, мы двинулись в путь. Дорога была прорублена в правом склоне ущелья, шириной была около 2 метров, идя по ней, чувствовалось, что идешь по туннелю, у которого нет левой стены, но небольшой бортик там был сделан. Следов обработки камня видно не было, Складывалось ощущение, как будто камень проточила вода. Пройдя по такому туннелю 200 метров, за небольшим поворотом мы обнаружили завал. Верхний свод рухнул, и каменная порода полностью преградила путь. Завал в длину был не менее 50 метров, и перелезть по нему мог решиться только самоубийца. Камни лежали ненадежно и имели очень крутой уклон. Теперь понятно, почему паладины решили идти в обход. Здесь не пройти, по дну ущелья тем более, шум реки по этому поводу не оставлял никаких сомнений. Я начал думать, как бы разобрать завал, при этом употребив минимум магии. Любой сильный всплеск однозначно выдаст нас, а это смерти подобно. Нужно сохранять инкогнито и незаметность как можно дольше. Итак, что мы имеем? Дорога, прорубленная в скале, обвалившийся верхний слой. Нам нужно спихнуть камни, которые на дорогу упали. Телекинезом нельзя, или засветимся, или слишком долго будем делать. Это не пещера с атласом, который все экранирует. Как сделать это быстро и с минимумом магии? Можно спихнуть камни водой, например, поднять сюда объем воды, залить его между стеной и завалом, и заморозить. Вода, замерзая, расширяется на 10%, а это очень немало. Несколько таких заморозок-разморозок и завал сдвинется. Правда, может привалить достаточное количество новых камней. Интересно, с какой скоростью можно замораживать-размораживать воду? Может, процесс достаточно быстро пойдет? Дон, как быстро можно заморозить воду и разморозить ее, смотря какой объем? Если применять только такой вариант преобразования, чтобы всплески энергии были невелики, то не менее 10 минут на кубометр воды. Наверное, тебе стоит поговорить с Ритой, ее стихия вода. Она может значительно более экономично проводить такие преобразования. Хм, хорошо. Рита, как быстро ты можешь заморозить кубометр воды, так чтобы магический всплеск был минимальным? А мне его нужно именно заморозить или превратить в лед. А какая разница? Удивился я. Лед может быть и теплым. Превратить в лед могу очень быстро, а вот заморозить значительно более затратно будет. А что конкретно требуется? Я кратко объяснил свою идею: льдом спихнуть камни стропы. А может просто сделать ледяной мост? Если воду не нужно будет создавать из манны, это будет очень просто. Дон поднимет воду из ущелья, а я сделаю из нее мост, по которому мы просто пройдем вокруг завала. Мне для такого преобразования магии нужно очень мало, вода моя основная стихия. Я потрясенно молчал. Мои мысли были о простых решениях простых задач. Единственное, что меня оправдывало, это то, что я совсем недавно стал магом. Так и сделаем. Какой толщины должен быть мост, чтобы всех нас выдержал и не развеялся в течение пары часов, хотя бы сантиметр? Паладинов придется брать с собой, здесь оставлять нельзя. Сейчас мы сделаем ледяной мост на ту сторону завала, вслух сказал я. Подготовиться к переходу. Дон, обеспечивайте воду. Рита, по готовности приступай. Рита прошла немного вперед и встала возле шара воды, который создавал Дон. Внешне она была очень привлекательна: струящиеся белые волосы с легким голубоватым отливом, гибкое тело, небольшая грудь и узкие бедра, тонкие черты, белая кожа и ярко-голубые глаза – очень сильно контрастировали на лице, притягивая взгляд. Длинные тонкие пальцы, сейчас меч был спрятан в вещах, но обычно она носила длинный тонкий клинок и кинжал, как вспомогательное оружие. Весь ее вид создавал некоторое ощущение хрупкости и нежности, но смотря за тем, как она повелевает своей стихией, становилось понятно, что она крайне опасный противник. Из шара воды, который сформировал Дон, отделилось несколько струек, которые устремились к полу, разливаясь лужей. Когда диаметр лужи достиг 2 метров, вода в луже резко превратилась в лед, покрытый мелкими кристалликами, торчащими вверх. Я попробовал наступить и проверить, насколько скользкая поверхность получилась. Из-за кристалликов лед почти не скользил. Тем временем Рита отделила еще несколько потоков воды из шара и начала делать мост, причем со скоростью неспешно идущего человека. Каждый метр от моста отделялась струйки воды и ныряла под камни, образуя дополнительную опору диаметром в 5-6 сантиметров. Сам мост проходил на расстоянии примерно в метр от обвала и шириной был метр. Ну чего встали, идем. Я обращался больше к паладинам, оба встали с раскрытыми от удивления ртами и начали двигаться только после моего приказа. Завал тянулся на 70 метров, после чего дорога продолжалась, как ни в чем не бывало. Дождавшись, пока все сойдут на дорогу, Рита сделала неопределенный пас рукой, и мост, по которому мы прошли, тут же превратился в воду, падая вниз по склону. Я завороженно проследил за падением воды, и меня слегка передернуло. Немного придя в себя, мы продолжили путь. Паладины были погружены в свои мысли, видимо, были не в состоянии осознать все, что с ними сейчас произошло. Дорога быстро вывела нас в долину и продолжила путь к озеру. «Куда нам дальше?» – спросил я Андрея. «К той части долины», – указывая на правую стену, – ответил он. «Там, под скальным выступом пещера, как и было приказано, мы проверили следы присутствия на протяжении полукилометра от входа и покинули ее. Свежих следов пребывания человека обнаружено не было. А не свежих, там какое-то древнее поселение, но это лучше видеть. Хорошо, веди». Преодолев остаток пути до входа в пещеру, мы остановились перед ней. Здесь вход был украшен небольшой резьбой и вообще был более цивильным. «Андрей, Роман, Кира и Рита, вы остаетесь снаружи на охране. Я с Доном и Митрой иду внутрь и запечатаю это место навсегда. Разбить лагерь, приготовиться к стоянке минимум на сутки. Дон, сделай так, чтобы паладины уснули поскорее и не приставали к девочкам с вопросами. Проще простого». Экипировавшись для похода в пещеру, мы втроем двинулись вглубь. По сводам и залам было видно, что предыдущий хозяин с любовью и заботой относился к своему дому. Стены и потолки были выровнены, пол был гладкий и ровный, без камней, бугорков и трещин. Пройдя пару сотен метров, мы попали в старое городище. Это был зал, по размерам как атлас, но здесь были четко видны улицы, дома, постройки и следы огромного пожара, который уничтожил все деревянные постройки, оставив только то, что было сделано из камня, или россыпи камней и головешек на месте зданий. Здесь, видимо, зачистка прошла более успешно, чем у Адала. На всех поверхностях был слой копоти и сажи, которая уже порядком слежалась и почти не мазалась, но несмотря на это, все равно можно было разглядеть две цепочки следов, туда и обратно. Эта группа Романа недавно прошла. Мы следовали вдоль этой цепочки, по направлению к атласу. Пройдя метров 300, следы обрывались, точнее, люди здесь постояли какое-то время и, развернувшись, пошли обратно. Какое точное исполнение приказа? Дорога до атласа заняла еще примерно километр. За это время мы увидели множество ответвлений и несколько помещений, где когда-то бушевал пожар. Наконец мы дошли до атласа. Войдя в зал, я осмотрелся. Этот зал был точной копией того, что был под Брянском. Сформировав мысленное пожелание стать атлантом, я обратился к атласу. На этот раз, для меня процедура знакомства с атласом была немного иной. Я почувствовал, как он сканирует мою память, особенно выделились последние фрагменты с паладинами, но, видимо, произведя какие-то вычисления, атлас пришел к выводу, что я могу стать атлантом. «Новый оператор принят», — раздался у меня в голове механический голос. «Желаете пройти дополнительную инициацию?» «В чем заключается дополнительная инициация?» «Оператор получит полный контроль над этим атласом. Будут дополнительно привязаны энергоканалы для подпитки от этого атласа, усилен внутренний источник и привязана точка для портала. Будет подтвержден новый уровень доступа. Возможность энергетической подпитки напрямую от атласов до 36 человек. Текущая сила моего источника и как изменится после усиления. Текущий уровень 79 тим, после усиления от 110 до 115 тим. Что значит привязана точка для портала? Оператор сможет вернуться в любой привязанный к нему атлас из мира Перекрестка, а также перемещаться из одного атласа в другой. Время на дополнительную инициацию – от 4 до 6 часов. Мне нужно погружаться в мертвую воду. Да, это значительно ускорит процесс. Я быстро разделся и зашел в бассейн с мертвой водой. В этот раз вокруг меня также сформировался водоворот, но ощущения были значительно более приятные, чем в первый раз. Мне показалось, что прошло всего несколько мгновений, но в какой-то момент я понял, что нахожусь не в воде, а на берегу, лежа возле озера. Ощущения были странные. Меня стало больше. Я явственно ощущал две области пространства, которые соответствовали атласам. И я стал сильнее. Это ощущение пришло от источника. Сейчас нужно было спешить. Я быстро оделся, и мы направились на выход. Дойдя до места, где заканчивался город, я создал такую же цепь ловушек, как и под Брянском, не придумывая чего-либо нового. Будет возможность, вернусь и усовершенствую, а пока пусть ход к атласу, а также ко всему, до чего не добрались вандалы, будет запечатан. Вписав всех миран в доступ, мы направились на выход. Вышли мы уже затемно, возле входа в пещеру был разбит лагерь, и, Поев, мы легли спать. На следующее утро, после сытного завтрака, мы выдвинулись в обратный путь. Через спутниковый телефон Роман вызвал вертолет, который должен был ждать нас в месте посадки. Обратная дорога прошла быстрее, промежуточных привалов решили не делать, да идти было вниз, а не в гору. К 12 мы уже погрузились в вертолет и полетели в сторону аэродрома. В том же самолете, который привез нас сюда, мы продолжили нашу гонку за силой. Через 5 часов мы уже были в Петропавловск-Камчатском. Там нас подобрал вертолет Ми-8, и спустя 2 часа полета, мы добрались до горы Ални, преодолев больше 400 километров. Высадили нас в небольшой долинке, в очень живописном месте, огромный луг, покрытый сочной зеленой травой, которую очень удачно освещало солнце, уже клонящееся к горизонту. Нас окружало кольцо близких гор, создавая ощущение того, что мы находимся в чаше. «Далеко отсюда, до места назначения, нет, буквально пара километров», — ответил Роман. «Мы двинулись в путь, и буквально через час мы дошли до места, где был вход в пещеру. На этот раз было видно, что вход был завален, или даже заделан. Были видны следы каменной кладки, которые развалились под временем. Сверху кладка была присыпана землей, которая также под действием времени и естественной эрозии сползла, обнажив искусственное образование. Кладка в одном месте просела, открыв небольшой проход, по которому можно было попасть внутрь. Интересно было то, что кладка вроде была сделана добротно, хорошо подобранные камни плотно прилегали друг к другу, но в месте, где кладка провалилась, камни были похожи на мягкую труху, которая сыпалась под пальцами. В метре от этого места, с камнями было все в порядке. Интересно, как так получилось? Отложив этот вопрос на будущее, мы разделились на группы того же состава, что и прошлый раз. Эта пещера была значительно менее ухожена, никаких особых следов жизни человека здесь не наблюдалось, но пройдя уже ставшими привычными 2 километра, мы вышли к атласу. Я уже знакомым ментальным усилием сформировал запрос на статус оператора. В этот раз проверка длилась столько же, как и в прошлый раз, но я успел больше понять из того, что происходит. Отследил процесс сканирования памяти, сканирования ауры на наличие отметок и отслеживания каких-то еще параметров. Интересно, это я становлюсь опытнее, или атлас позволяет заметить мне больше из-за повышения уровня? Новый оператор принят, раздался у меня в голове механический голос. Пройти дополнительную инициацию? Какие дополнительные возможности даст инициация? Подключение к дополнительному источнику, увеличение силы внутреннего источника примерно на 50 тим, усовершенствование энергетического строения тела за счет балансировки на 3 полюсах, улучшение физического тела, улучшение пассивных регенеративных процессов, полный контроль над текущей областью, а также получение начально доступа к внешней балансировочной сети атласов, с возможностью отслеживать магические потоки и всплески, выше 10 тим от среднего уровня. Портальная привязка к текущему залу, возможность энергетической подпитки напрямую от атласов до 216 человек. Я так понимаю, количество людей, которым я могу дать прямую подпитку от атласов, каждый раз возрастает в 6 раз. Это верно только до 5 уровня доступа. После достижения 5 уровня и до 12, количество разумных с прямой подпиткой увеличивается вдвое, достигая максимумом на 12 уровне в 1 миллион разумных. Дальнейшее повышение ранга дает только увеличение предоставляемого резерва каждому разумному. Время процедуры не менее 5 часов. Тогда начнем. Я разделся и погрузился в озеро, меня подхватил уже знакомый мне водоворот. В этот раз я решил попробовать удержать сознание, чтобы попытаться понять, что со мной происходит. Мне это частично удалось, и процесс не длился для меня одно мгновение. Когда я очнулся, я смог вспомнить несколько образов того, что со мной происходило. Первое воспоминание было о том, как я предстал в виде светящейся сферы, очень похожей на мою ауру, но имевшую значительно большую детализацию. Следующим кадром было мое тело, но состоящее не из плоти, а из переплетения множества жгутиков энергии, которые свивались в каналы, образуя множество разных центров. Несколько особо крупных были расположены по линии от паха до макушки головы, но располагались не по ровной вертикали, как иногда изображают йоги. Эти центры оттягивались множеством мелких жгутиков в разные стороны. В какой-то момент все эти жгутики начали расплетаться, каждый из них состоял из 3 разных ниточек, 2 из них были яркими, а третья еле светящаяся на их фоне. Все энергетические центры состояли из огромного переплетения этих жгутиков, так, что вытягиваясь из них, меня буквально растащило на нитки. Не осталось ничего, чтобы напоминало мое энергетическое тело. Третье воспоминание: в некой пустоте висят три шара, два ярких, а между ними шар значительно меньшего диаметра. Сбоку появляется третий шар, который разрастается до размера двух больших. Шары перестраиваются таким образом, что маленький шар оказывается в центре равностороннего треугольника, образованного тремя большими шарами. Потом они начинают вращаться вокруг центрального, все быстрее и быстрее, и из каждого выстреливает нить, тонкая по центру, и яркие по краям, начинают сплетаться в энергетический жгут из четырех нитей. Четвертый образ. Этот жгут снова начинает составлять мое энергетическое тело, только теперь это уже немного другой жгут, состоящий из четырех, а не из трех нитей. Да уж, судя по всему, меня реально пересобрали заново, или может даже перевязали. Я поделился с Доном своими образами, которые получил от Атласа. Ты достаточно верно уловил суть. Далеко не каждый разумный может дойти до такого уровня мастерства, чтобы иметь возможность проделать над собой такое. Для этого нужно как минимум быть магистром. Так обычно очень могущественные маги проводят единение с каким-либо источником магии, и после этого они навсегда будут связаны с ним, без необходимости как-то к нему отдельно обращаться. Они распоряжатся магией этого источника как своей собственной. Так же как ты распоряжаешься энергией Атласа, чтобы разорвать твою связь с Атласом, нужно провести обратную операцию, но я ни разу не слышал, чтобы подобное кому-нибудь удавалось. Когда ты делал для нас прямую подпитку от Атласа, процедура была на порядок проще. Атлас добавил канал от своего источника, запитав только основные центры и развитые второстепенные. Мне для того, чтобы воспользоваться энергией Атласа, нужно как минимум пожелать этого. Ты же не видишь никакой разницы в использовании своих сил и сил Атласа. А центральная нить, получается, это мой собственный источник, который управляет всеми остальными. Верно. Выбрались мы из пещеры уже засветло. Я сделал уже стандартный комплекс ловушек, запечатав вход. И тут вспомнил одну немаловажную деталь. Атлас, почему каменная кладка, закрывшая вход, была такой трухлявой по центру? Атлас должен иметь возможность обрести оператора. Доступ к Атласу без оператора должен быть возможен. Если ход заблокирован, то мы слабо воздействуем на материю, таким образом, чтобы она разрушилась, и к залу Атласа открылся ход, по которому разумный может пройти. И сколько времени разрушалась эта стена? Примерно 200 лет. А почему тогда не разрушилась гранитная плита у Атласа под Брянском? Внутри были разумные, они не только могли попасть в зал управления, но находились в нем. Никакой необходимости разрушать плиту не было. То есть пока я жив, то, что я запечатал ход Атласу, значения не имеет, но после моей смерти Атлас будет закрыт не более 200 лет. Все верно? Да. Если не будет тех, кто возведет новые преграды. Мы не стали ложиться спать и сразу же отправились в путь. Вертолет забрал нас буквально через час, видимо, летел с другого аэродрома. Добравшись до аэропорта, мы сели во все тот же самолет и полетели в Новосибирск, а меня практически сразу сморил сон. Интерлюдия 5. Я сидел в зале суда, рядом со мной был мой дядя с маминой стороны и его жена. После всего произошедшего, именно они меня взяли к себе. Расследование не заняло много времени, буквально через 3 месяца была собрана вся доказательная база, и найден виновник трагедии моих страданий. Это был один из бандитов, напавших на наш дом в лесу, на берегу озера. Отец при бегстве смог его ранить, и он остался, не преследовал нас. Согласно его чистосердечному признанию и всей доказательной базе, именно он был главарем этой банды, и именно отдавал приказы. За решеткой в зале суда сидел сломленный человек. Потухший взгляд, направлен почти всегда в пол, неуверенная поза, немного дерганные движения. Он был среднего роста и крепкого телосложения, но сейчас не выглядел опасным. Прокурор очень уверенным голосом зачитывал обвинения и приводила доказательства вины, а адвокат на это выдавал дежурные фразы о снисхождении и чистосердечном признании. Лично у меня сложилось впечатление, что все здесь знали, каков будет исход дела, и просто отыгрывали массовку. Я все это время смотрел только на обвиняемого, стараясь поймать его взгляд. Куликов Антон Сергеевич, 1972 года рождения. За что ты убил всю мою семью? За что? Как у тебя поднялась рука это сделать? За все время, пока шел процесс, Он только один раз мельком глянул в мою сторону, буквально на секунду наши глаза встретились, и я увидел в них страх и отчаяние. Никакого сочувствия у меня к нему не было, хотя даже я видел, что все происходящее здесь спектакль. За последние 3 месяца я сильно замкнулся в себе. Смерть родителей. Такая смерть родителей заставила смотреть на мир совсем иначе. Я был слишком слаб, а мир был жесток. Но у меня была цель, был долг, который я должен был забрать, долг жизни, и мой мир потихоньку начал перестраиваться под мое восприятие. Каждое слово, которое говорил прокурор или адвокат, я запоминал. А там были имена, фамилии, адреса, свидетели. Сейчас я слишком слаб, чтобы спросить долги, но, как говорил мне отец, знание – сила. И прямо сейчас я становился немного сильнее, потому что уже знал, где искать и кого спрашивать. Не сейчас, но я доберусь до тех, кто в ответе за это. Глава 11. Новосибирск встретил нас хмурой погодой и несколькими лицами в штатском, которые передали нам наши новые документы и легенды, с которыми нам предстояло ознакомиться. Нам пришлось сдать багаж, который пронесли мимо зоны контроля, и мы, получив билеты в бизнес-класс, сели в самолет на Астану. Долетев до Астаны обычным Боингом, мы получили свой багаж, а я пообещал себе оставить большую часть материальных ценностей в следующем атласе. Глупо было все таскать с собой, тем более через границу. Я уже точно знал, что верхушка ордена состоит не более чем из 216 магов, может еще какое-то количество наемных магов с перекрестка, но людей у них немного, а вот влияния хватает. Иначе, почему столько точек доверили обследовать одному человеку? Видимо, маги жили поближе к центрам цивилизации, в Европе и Америке, а в этих местах и людей то было на порядок меньше. Вот Индия та же самая, население там в 7 раз больше, чем России, а по площади в 5 раз меньше, наверняка маги там есть, особенно если верить всяким журналистам. На выходе из аэропорта нас встретил местный генерал-майор, в сопровождении 2 лейтенантов. Григорий и Андрей поздоровались с ними, явив мне пример дружбы народов, и после этого мы все сели в 2 машины, которые отвезли нас до войсковой части недалеко от Астаны. Видимо, орден предпочитал вербовать людей так или иначе связанных с военной службой, в принципе это было обосновано, силовые акции удобнее всего производить силовикам. Я же не знаю, как работают другие части ордена, может там и не только силовики, но и чиновники. Судя по тому, как быстро решались вопросы, без них не обошлось. Буквально через 40 минут мы добрались до места назначения и, отказавшись от предложения отдохнуть, уже через полчаса погрузились в вертолет и стартовали в сторону следующего атласа. Полет длился около 1,5 часов. Конечной точкой путешествия был монастырь в горном ущелье, в 30 километрах от поселка Баршина. От Астаны лететь было чуть больше 200 километров на северо-запад. Как это ни прискорбно, но с нами увязался еще и местный генерал-майор. Хоть Григорий и обрисовал ему общую ситуацию о необходимости повторной проверки, нашего инкогнито он не раскрыл, и генерал-майор пожелал присутствовать при проверке лично, так как объект особой важности был в его ведомстве.